Часть шестая. 32. Вниз по реке. Плеск воды и птичье пение. Где безопасно? Где безопасно? Поют они. Где безопасно? А за чириканьем звучит музыка. Клянусь, эта музыка многослойная, мелодичная, странно знакомая. На фоне черноты возникает свет. Просто не света, белого и желтого. И мне тепло. Вокруг что-то мягкое, а рядом тишина. Как никогда громко. Я открываю глаза. Я лежу в кровати под одеялом в небольшой квадратной комнатке с белыми стенами. В открытые окна льется солнечный свет, снаружи доносится плеск реки и пение лесных птиц. И музыка. Так ведь? Это же музыка? Несколько секунд я не могу сообразить, где я, кто я, и что случилось, и почему так болит моя... И тут я вижу Виолу. Она свернулась калачиком в кресле напротив моей кровати и спит, дыша открытым ртом. Я все еще не могу пошевелить губами и произнести ее имя, но мой шум, видимо, делает это за меня, причем довольно громко. Веки Виолы начинают дрожать. Она ловит мой взгляд, вскакивает с кресла и стискивает меня в объятиях, так что мой нос впечатывается в ее ключицу. «Ох, Господи, тот!» — восклицает Виола. Она так меня сжимает, что даже больно. Я кладу руку ей на спину и вдыхаю аромат. Цветы. «Я уж думала, ты никогда не очнешься. Я боялась, что ты умер». «А разве я не умер?» — хриплю я, пытаясь вспомнить. «Ты был очень болен», — говорит Виола, откидываясь на спинку кресла, но колени с моей кровати не убирает. «Очень-очень». Доктор Сноу не знал, выживешь ты или нет. А уж если доктор в таком признается. «Что за доктор?» — спрашиваю я, осматриваясь. «Где мы? В Хейвене? Что это за музыка?» «Мы в городке под названием Карбонал Даунс», — говорит Виола. «Мы приплыли по реке, и...» Она умолкает и видит, что я смотрю в изножье кровати. «Туда, где нету Манчи». Я все вспоминаю. В горле застревает огромный ком. В своем шуме я слышу лай Манчи. «Тот?» — говорит он, не понимая, с какой стати я его бросаю. «Тот?» Именно так, с вопросительным знаком, удивляясь, что я ухожу без него. «Он умер», — говорю я как бы сам себе. Виола вроде хочет что-то сказать, но ее глаза наполняются слезами, и она только кивает. «Вот и правильно, вот и хорошо. Не надо ничего говорить».